Я хорошо чувствую настроение Мёрфи. Такое вырабатывается у меня с каждым, с кем имею дело достаточно долго. Уж не знаю, чем считать эту мою способность, естественной или сверхъестественной. Мои инстинкты говорили мне, что Мёрфи напряжена, натянута, как рояльная струна. Она не позволяла этим чувствам проявляться на лице, и все равно это ощущалось. В положении шеи и плеч, в застылости спины. А может, я просто проецировал на нее свои эмоции. Замкнутое пространство лифта меня немного нервирует. Я облизнул губы и огляделся по сторонам. Наши с Мёрфи тени падали на пол кабины, и казалось, будто это мы сами распластаны там. Было в этом что-то такое тревожащее, что я постарался отмести как игру нервов. Спокойно, Гарри, спокойно. Лифт замедлил ход, и она резко втянула в себя воздух. Еще раз, пока двери не отворились. Словно собиралась задержать дыхание на все то время, что мы будем находиться на этом этаже. У крови свой особенный запах. Чуть липкий, почти металлический. И запах этот ударил в нос. Стоило дверям отвориться. Мой желудок слегка напрягся. Но я мужественно сглотнул слюну и следом за Мёрфи зашагал по коридору. Двое копов пропустили меня, не требуя показать ламинированную карточку, выданную мне городскими властями. Ну, конечно, вряд ли у департамента полиции даже такого большого города, как Чикаго, числится толпа консультантов. Возможно, меня и не так сложно узнать, и все же непрофессионально, ребята. Непрофессионально. Мёрфи вошла в номер первой. Запах крови сделался гуще, но за первой дверью не обнаружилось ничего такого. Помещение выглядело как обычная гостиная относительно дорогого номера. Красные с золотом тона, словно заимствованные из старого конца 30-х годов фильма. Дорогие на вид, но в чем-то фальшивые. Кресла были обиты дорогой, темной кожей, а ноги утопали в толстом, ржаво-охристого цвета ковре. Бархатные шторы были задернуты, и в комнате казалось темно, несмотря на то, что все лампы горели. В общем, здесь как-то не хотелось сидеть и читать. Из-за двери справа от меня доносились голоса. «Подожди здесь минуту», — сказала мне Мёрфи и прошла через эту дверь в соседнюю комнату. Судя по всему, спальню. Я побродил немного по гостиной, прищурившись, изучая обстановку. Кожаный диван, два кожаных кресла, стерео и телевизор, развлекательный центр в скорлупе из черного пластика. Бутылка шампанского в ведерке на треть заполненным водой. Всего несколько часов назад это был еще лед. Два пустых стакана рядом. На полу валялся лепесток красной розы, совершенно неуместный на этом ковре, как, впрочем, и все остальное в этой комнате. В стороне, под одним из кожаных кресел, лежал кусок шелковой ткани. Я нагнулся и осторожно, чтобы ничего не задеть, приподнял кожаный чехол кресла. Пара черных шелковых трусиков, маленький треугольничек с кружевами по углам. Одна из ленточек была порвана, словно трусы сдирали в торопях. Извращенцы. Стереосистема была высший класс, хотя и не самой престижной марки. Я достал из кармана карандаш и ткнул ластиком в кнопку play. Мягкая, чувственная музыка наполнила помещение. Сочные басы, сдержанные ударные, вокал без слов, тяжелое женское дыхание на заднем плане. Мелодия продолжалась еще несколько секунд, потом оборвалась и началась снова. И еще раз, и еще. Я поморщился. Я уже говорил, что оказываю подобный эффект на технику. Должно быть, это как-то связано с моей профессией чародея, с необходимостью пользоваться магическими энергиями. Чем сложнее и современнее устройство, тем больше вероятность того, что в нем что-то испортится при моем приближении. Копировальную машину я могу угробить за 50 шагов. «Суета любви!» – послышался мужской голос, растянувший суету до суеты. «И что вы скажете, мистер мужик?» «Привет, детектив Кармайкл!» – отозвался я, не оборачиваясь. Высокий, чуть гнусавый голос Кармайкла трудно с кем-то спутать. Он работает в паре с Мёрфи и имеет амплуа постоянного скептика, пребывающего в твердом убеждении, что я не более чем шарлатан, сосущий из города его трудовые деньги. «Трусы вы как? Оставили, чтоб забрать потом себе? Или просто проглядели?» Я повернулся и посмотрел на него. Он был невысок, страдал ожирением и облысением, с покрасневшими глазами и бесхарактерным подбородком. Он щеголял мятой курткой, а на галстуке его имели место жирные пятна. Впрочем, и то, и другое намеренно маскировало острый ум. Он толковый коп, Кармайкл, а уж в выслеживании убийц он выкладывается на все 100. Он обошел кресло и заглянул под него. «Неплохо, Шерлок!» – буркнул он. «Но это так, разминка. Подождем, пока вы не увидите главного зрелища. Ведерко я для вас приготовил». Он повернулся и заткнул съехавший с катушек сиди-вертак ластиком собственного карандаша. Я выпучил на него глаза, показывая, как мне страшно. Обогнув его, прошел в спальню и сразу же пожалел об этом. Я смотрел, фиксировал в уме детали, а сам тем временем изо всех сил захлопывал в своей голове дверку в ту часть сознания, которая начала визжать с первого же моего шага через порог этой комнаты. Должно быть, они умерли вечером накануне, так как успели окоченеть. Оба так и остались в постели. Она верхом на нем, откинувшись назад, прогнув спину, словно танцовщица, картинно выставив великолепную грудь вперед и вверх. Он вытянулся под ней, стройный, мускулистый мужчина. Пальцы рук его крепко вцепились в скомканную простыню. Будь это эротической фотографией, за нее можно было бы огрести неплохие деньги. Если не считать того, что грудная клетка у обоих словно вывернулась наизнанку с левой стороны, и ребра торчали сквозь кожу зубастыми изогнутыми кинжалами. Артериальная кровь выплеснулась из их тел аж до зеркала на потолке вперемешку с комками губчатой желеобразной массы, всем, что осталось от их сердец. Подойдя поближе, я запросто мог заглянуть им внутрь. Я обратил внимание на посеревшую плоть левых легких и сломы ребер. Какая-то сила разорвала их изнутри. Детонатором явно послужила эротическая энергия. Кровать стояла посреди помещения, являясь в нем главным элементом. Оформление спальни перекликалось с гостиной. Обилие красного, много бархатной ткани, даже, пожалуй, перебор, если только не смотреть на все это при свечах. Свечи, само собой, тоже имелись. В канделябрах у стены только прогорели до конца и давным-давно погасли. Я подошел еще ближе к кровати и обошел ее вокруг. Ковер хлюпал под ногами. Маленькая, визжащая часть моего мозга, вроде бы надежно захлопнутая на дверку самоконтроля и закалки, продолжала верещать. Я старался не обращать на нее внимания, Честно, старался. Но боялся, что если не выйду из этой комнаты и очень быстро, то начну плакать, как малолетняя девчонка. Поэтому я старался фиксировать детали как можно быстрее. Женщине было лет 20 с небольшим. Она находилась в великолепной форме. По крайней мере, мне так казалось, что была в великолепной форме до того, как... Утверждать этого наверняка я не мог. Коротко, под мальчика подстриженные каштановые волосы показались мне крашенными. Глаза остались полуприкрытыми, так что ничего определенного про их цвет я сказать не смог. Разве что они определенно не темные. Может, зеленоватые? Мужчина лет 40 обладал телосложением, какое достигается лишь постоянными упражнениями. На правом бицепсе его красовалась татуировка, наполовину прикрытый простыней крылатый дротик. На костяшках пальцев виднелись шрамы, старые, но глубокие. И еще один в нижней части живота. Зловещий, узкий, корявый, по виду от ножевого ранения. Одежда валялась раскиданной вокруг. Мужской костюм двойка, небольшая тряпочка, имевшая означать черное платье, и пара шлепанцев. У стены аккуратно стояли две так и не открытых дорожных сумки. Возможно, туда их поставил портье. Я поднял взгляд. Мёрфи с Кармайклом молча смотрели на меня. Я пожал плечами. «Ну?» – спросила наконец Мёрфи. «Так в этом замешана магия или нет?» «Или магия, или неслыханно потрясающий секс», – ответил я. Кармайкл фыркнул. Я тоже чуть усмехнулся, и этого вполне хватило, чтобы визжащая часть моего мозга вырвалась из-за двери, за которой я ее держал взаперти. Желудок мой подпрыгнул, напрягся, и я опрометью бросился из комнаты. Кармайкл, благослови Господи его добрую душу, не соврал. За дверью и правда стояла ведерко из нержавейки. Я рухнул перед ним на колени, и меня вывернуло наизнанку. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы снова совладать с собой. Но возвращаться в спальню у меня не было ни малейшего желания. Впрочем, все, что меня там интересовало, я уже высмотрел. Я не хотел больше видеть двух мертвецов, сердца которых буквально взорвались у них в груди. И ведь кто-то использовал для этого магию. Кто-то использовал магию, чтобы нанести вред другому, нарушив тем самым первый закон. Весь Белый Совет в полном составе кондрашка хватит. Это не было ни проявлением злобного духа, ни нападением одного из созданий небывалого, вроде троллей или вампиров. Это был осознанный, тщательно просчитанный акт чародейства, исполненный магом, человеком, способным оперировать изначальными энергиями творения и жизни. Это было хуже, чем убийство. Это было отвратительное, чудовищное извращение, сопоставимое разве что с тем, как если бы кто-то забил другого человека насмерть шедевром Боттичелли, превратив нечто прекрасное в орудие грубого разрушения. Это трудно объяснить тому, кто ни разу с этим не сталкивался. Магия сотворена жизнью и в первую очередь ощущениями, разумом и эмоциями человеческого существа. Оборвать такую жизнь, пользуясь для этого той же самой магией, которая этой жизнью порождена, чудовищное извращение сродни инцесту. Когда Мёрфи с Кармайклом вышли из спальни, я уже сидел, тяжело дыша, дрожа и сглатывая слюну. «Окей, Гарри», — сказала Мёрфи, — «займемся делом. Что там, по-твоему, произошло?» Я помолчал, собираясь с мыслями для ответа. Они приехали сюда, выпили немного шампанского, потанцевали немного под стерео, потом отправились в спальню. Пробыли там меньше часа. Их шарахнуло, когда оба достигли кульминации. «Меньше часа», — с сомнением в голосе повторил Кармайкл. «С чего это вы так решили?» «Продолжительность записи на диске 1:10. Прикиньте, несколько минут на танцы и шампанское, а потом они уже в спальне». «Диск играл еще, когда их нашли?» «Нет», — ответила Мёрфи. «Значит, его не ставили на повтор. Мне кажется, они хотели музыку только для фона, чтобы все было в ажуре, и обстановка, и все остальное». Кармайкл кисло усмехнулся. «Ничего такого, до чего мы не додумались сами», — буркнул он Мёрфи. «Ему стоило бы постараться лучше». Мёрфи смирила Кармайкла взглядом, говорящим «заткнись». «Мне нужно больше, Гарри», — произнесла она вслух. Я пригладил волосы рукой. Добиться такого можно только двумя способами. Первый способ — это заклятие. Заклятие — наиболее прямой, зрелищный и шумный вид выраженной магии или колдовства. Взрывы, пожары и прочие подобные штуки. Но я сомневаюсь, чтобы это сделал заклинатель. «Почему?» — поинтересовалась Мёрфи. Я услышал, как она скрипит карандашом, торопливо записывая что-то в блокноте, с которым не расставалась. «Потому что, если ты хочешь добиться этим способом какого-то эффекта, тебе необходимо видеть объект или дотрагиваться до него», — пояснил я. «Необходимо непосредственное присутствие. То есть, мужчине или женщине нужно было находиться в спальне вместе с ними. При этом очень трудно скрыть улики. К тому же у всякого, способного рассчитать подобное заклинание, должно хватить ума воспользоваться вместо него пистолетом. Это куда как проще». «А второй вариант?» — спросила Мёрфи. «Таматургия», — сказал я. «Как для нее, так и для него. Позвольте чему-нибудь случиться в мелком масштабе, и придайте этому энергию, чтобы это повторилось в крупном». «Вздор какой!» — фыркнул Кармайкл. «Как это может действовать, Гарри?» Голос Мёрфи тоже звучал довольно скептически. «Это можно было проделать из какого-то другого места?» Я кивнул. «Убийце достаточно иметь что-то, что связывало бы его с жертвами. Волосы, ногти, образцы крови. Что-нибудь в этом роде. Как кукла Вуду?» «Совершенно верно. Да». «Женщина красила волосы совсем недавно», — заметила Мёрфи. Я снова кивнул. «Возможно, если вы сможете раскопать, где она делала стрижку, вы найдете что-нибудь. Не знаю». «Можешь сказать мне еще что-то полезного?» «Да, убийца был знаком с жертвами. И мне кажется, это женщина». Кармайкл снова фыркнул. «Не думаю, что нам стоит терять время, выслушивая все это. В 9 случаях из 10 убийца знаком с жертвой». «Заткнись, Кармайкл», — сказала Мёрфи. «Что заставляет тебя утверждать так, Гарри?» Я встал и провел по лицу руками. «То, как действует магия. Каждый раз, когда ты хочешь совершить что-либо с ее помощью, это должно идти из глубины тебя. Чародею необходимо сфокусироваться на том, что он хочет сделать, визуализировать это, поверить в это, иначе ничего не выйдет. Ты не можешь заставить что-то произойти, если этого нет в тебе. Убийца мог бы прикончить их обоих и сделать так, чтобы это выглядело несчастным случаем. Но она сделала это именно так. Чтобы проделать это подобным образом, убийца должен иметь глубоко личные причины желать их смерти. Возможно, это месть. Не исключено, что вам нужно искать любовницу или супруга. Но еще то, как они умерли в разгар секса. Это не случайное совпадение. Эмоции играют роль русла для магии. Тропы, которую можно использовать, чтобы добраться до тебя. Она выбрала время, когда они были вместе и до предела заряжены желанием. У нее имелись образцы, чтобы использовать их для фокусировки. И она заранее все рассчитала. С незнакомыми людьми такого не проделаешь. «Ворохло!» – буркнул Кармайкл. Но на этот раз это прозвучало скорее как абстрактное ругательство, не нацеленное конкретно на меня. Мёрфи недовольно смотрела на меня. «Ты все продолжаешь говорить «она». С чего, черт подери, ты так в этом уверен?» Я махнул рукой в сторону спальни. «Потому что ничего, хотя бы отдаленно напоминающего эту гадость, не добиться, если ты не ненавидишь жертву». «Сильно ненавидишь», — ответил я. «Женщины по части ненависти дают 100 очков вперед любому мужчине. Они умеют лучше фокусировать ее, лучше излучать. Черт, да ведь ведьмы куда злобнее колдунов. В общем, мне это сильно напоминает женскую месть». «Но это мог совершить и мужчина», — не сдавалась Мёрфи. «Ну...» — замялся я. «Боже, Дрезден, ты настоящая свинья, шовинист. Неужели такое могла совершить только женщина?» «Ну, нет, ну, вряд ли». «Вряд ли?» — ухмыльнулся Кармайкл. «Тоже мне эксперт». Я хмуро посмотрел на них обоих. «Знаешь, Мёрф, мне как-то не приходилось изучать того, что нужно для того, чтобы взорвать чьё-нибудь сердце. Можешь не сомневаться, как только мне представится такая возможность, я дам тебе знать». «Когда ты сможешь сказать мне что-нибудь ещё?» – спросила Мёрфи. «Не знаю», – я поднял руку, предупреждая следующий вопрос. «С этими штуками никогда не знаешь наверняка, Мёрф. Такие номера не проходят. Я даже не знаю, смогу ли я вообще сделать что-нибудь, не говоря о том, сколько времени на это потребуется». «За 50 баксов в час я бы не советовал вам слишком тянуть с этим», – прорычал Кармайкл. Мёрфи покосилась на него. Она не то чтобы соглашалась с ним, но и не укоротила ему язык. Я воспользовался этой возможностью, чтобы перевести дух и успокоиться. Потом снова посмотрел на них. «Окей», – вздохнул я. «Кто они такие? Жертвы?» «Вам это знать не обязательно», – буркнул Кармайкл. «Рон», – вмешалась Мёрфи. «Я бы не отказалась сейчас от кофе». Кармайкл повернулся к ней. «Ну давай, Мёрф, этот парень тебя за нос водит. Ведь не думаешь же ты, что он в состоянии сказать что-нибудь, заслуживающее внимания, нет же?» Мёрфи смерила потное, раскрасневшееся лицо своего напарника ледяным взглядом, способным пошатнуть мужика даже на 6 дюймов выше ее самой. «Без сливок. 2 куска сахара». «Да чтоб вас!» – сказал Кармайкл. Он злобно покосился на меня, избегая, правда, при этом встречаться со мной взглядом. Сунул руки в карманы брюк и вышел из номера. Неслышно ступая, Мёрфи проследовала за ним до двери и закрыла ее. В гостиной сразу же сделалось темнее и теснее. Ухмыляющийся призрак давешней шелковой близости витал в запахе крови и памяти о двух мертвых телах в соседней комнате. Женщину звали Дженнифер Стентон. Она работала на бархатный салон. Я присвистнул. Бархатным салоном называлась дорогая служба эскортных услуг, которой заправляла женщина по имени Бьянка. На службе у нее состояла стая красивых, обаятельных и весьма сообразительных девиц, которыми она снабжала самых богатых местных мужчин по таксе в несколько сотен долларов в час. Бьянка торговала таким женским обществом, какое большинство мужчин видит только по телевизору и в кино. Еще я знал, что в небывальщине она является весьма и весьма влиятельной вампиршей. В общем, она обладала властью с большой буквы «В». Прежде я уже пытался объяснять Мёрфи концепцию небывальщины. Она так и не поняла ее до конца, но все же усвоила, что Бьянка в некотором роде вампирша, периодически сражающаяся за территорию. Мы оба прекрасно понимали, что если в дело вовлечена одна из Бьянкиных девиц, без нее самой здесь тоже не обошлось. Мёрфи не стала ходить вокруг да около. «Это может быть одно из Бьянкиных разборок?» «Нет», — сказал я. «Если только она не повздорила с человеком-колдуном. Вампир, ну даже вампир-колдун, ни за что не устроит ничего подобного за пределами небывальщины». «Но она могла конфликтовать с человеком-колдуном?» «Не исключено, но на нее это не похоже. Она не так глупа». Я не стал говорить Мёрфи о том, что стараниями Белого Совета вампирам вместе со смертными магами не удается прожить достаточно долго, чтобы успеть проболтаться об этом. Я вообще не рассказываю обычным людям о существовании Белого Совета. Еще не время. И потом, добавил я, если кто-то хотел навредить Бьянке, напав на ее девиц, ему стоило бы укокошить девушку, оставив клиента целым и невредимым, чтобы тот разболтал об этом всему свету. Это нанесло бы куда больший ущерб ее бизнесу. Только и сказала Мёрфи. Я ее не убедил, но она записала все мои соображения. Кто был мужчина? Спросил я. Пару секунд Мёрфи молча смотрела на меня. Томми Том, сказала она, наконец, ровным голосом. Я удивленно посмотрел на нее. Имя мне ничего не говорило. Томми Том. Повторила она. Телохранитель Джонни Марконе. Теперь во всем этом забрезжил какой-то смысл. Джентльмен Джонни Марконе оказался царем горы после того, как семья Варгасси сошла на нет в результате внутренних междоусобиц. Департамент полиции видел в Марконе блаженную передышку после долгих лет безжалостной борьбы и кровавых поединков с Варгасси. Джентльмен Джонни не позволял у себя в организации никаких эксцессов и очень не любил, чтобы в городе орудовали независимые одиночки. Карманники, медвежатники и наркодилеры, не входившие в его команду или каким-то образом меняли свои убеждения и пристраивались к нему под крылышко, или просто исчезали, и больше о них никто ничего не слышал. Марконе оказывал на преступность цивилизирующее воздействие. И там, куда он дотягивался, масштабы ее заметно возрастали. Как чертовски проницательный бизнесмен, он содержал целую армию адвокатов, ограждавших его от закона баррикадами свидетелей, бумаг и магнитофонных записей. Копы никогда не высказывали этого вслух, но порой казалось, что им почти неохота преследовать его. В конце концов, Марконе был куда лучше единственной альтернативы – анархии в преступном мире. Помнится, мне говорили, что у него был заклинатель. сказал я. Похоже, он больше не пользуется его услугами. Мёрфи передёрнула плечами. Похоже так. И что ты собираешься делать дальше? Я думаю, надо проработать версию с парикмахером. Побеседую, конечно, с Бьянкой и Марконе, но заранее знаю, что они мне скажут. Она захлопнула блокнот и раздраженно тряхнула головой. Некоторое время я молча смотрел на нее. Вид у нее был усталый. Я так ей и сказал. «Да, я устала», — согласилась она. «Устала от того, что на меня смотрят как на идиотку. Даже Кармайкл, мой старый напарник, считает, что я хватила через край со всем этим». «Остальные в участке тоже с этим согласны?» — поинтересовался я. «Ну, большинство просто хмурятся или крутят пальцем у виска, когда им кажется, что я не смотрю в их сторону и подшивают мои рапорты к делу, даже не читая их. Все, кроме тех, кто уже сталкивался со всякой чертовщиной. А эти просто готовы обделаться со страха. Они боятся верить во все, чего не показывали в мистере науки, когда они были маленькими». «А ты сама?» «Я?» Мёрфи улыбнулась, и изгиб ее губ на мгновение сделался таким трогательно женственным, что никак не вязался с ее твердозадой натурой. «Мир трещит по швам, Гарри. Мне кажется, за последние 100 с небольшим лет люди привыкли верить в то, что они знают все. Да ну к черту! Я могу согласиться с тем, что мы сейчас снова начинаем видеть то, что скрыто тьмой. Наверное, я просто цинична. Жаль, что не все думают, как ты», — вздохнул я. «Это изрядно снизило бы количество дурацких звонков ко мне в офис». Она снова улыбнулась мне, на этот раз озорнее. «Так-то она так. Но можешь представить себе мир, в котором по всем каналам крутили бы одну Аббу?» Мы посмеялись немного. Бог мой, этому гостиничному номеру действительно не доставало смеха. «Послушай-ка, Гарри», — сказала Мёрфи, продолжая улыбаться. «Я буквально видел, как шестеренки у нее в голове закрутились быстрее». «Ну, ты тут говорил насчет того, как убийца это проделал, и что ты не уверен, что смог бы разобраться в этом». «Ну?» «Ну, я же знаю, это чушь собачья. Зачем ты мне лапшу на уши вешаешь?» Я напрягся. Бог мой, башка у нее варила классно. «А может, просто враль из меня никудышный?» «Послушай, Мёрф», — осторожно начал я. «Ну, есть просто такие вещи, которых не надо делать». «Порой меня тоже тошнит при мысли о том, что придется лезть в голову всей той мерзости, за которой я охочусь. И все равно приходится заниматься этим, чтобы закончить работу. Я понимаю, что ты имеешь в виду, Гарри». «Нет», — устало сказал я. «Ничего ты не понимаешь». Она и правда не понимала. Ничего она не знала ни о моем прошлом, ни о Белом Совете, ни о дамокловом мече, что непрерывно висит у меня над головой. Черт, по большей части я и сам успешно притворяюсь, будто не знаю об этом. Совету достаточно одного единственного повода, мелкой зацепки, чтобы уличить меня в нарушении одного из 7 законов магии, и меч обрушится. Стоило бы мне только начать складывать рецепт, приносящего смерть заклинания, как они пронюхали бы об этом, и этого более чем хватило бы в качестве такого повода. «Мёрф», — взмолился я, — «ну, не могу! Я даже пытаться вычислить эту дрянь не могу! Собирать штуки, необходимые для этого. Ты просто не понимаешь». Она испепелила меня взглядом, не посмотрев, однако, мне в глаза. До сих пор я не встречал еще никого, кто отважился бы и на это. «О, я-то как раз все понимаю. Я понимаю, что у меня на воле разгуливает убийца, которого я не могу взять с поличным. Я понимаю, что тебе известно что-то, что могло бы помочь, или что ты, ну, по крайней мере, мог бы что-то там выяснить. И я понимаю, что если ты ставишь меня сейчас ни с чем, я своими руками выдеру твою карточку из полицейских архивов и швырну ее в помойное ведро». Вот блин. Мои консультации полицейскому ведомству оплачивали уйму моих счетов. Ну, большую их часть. Пожалуй, я мог бы ей даже посочувствовать.

«И то правда. Кому же неохота поглазеть?» «Садись в машину!» – бросил тот, что стоял передо мной. Один из двух других, не ежик, а попрыгунчик, отворил заднюю дверцу. «Я предпочитаю ходить пешком. Это полезно для моего сердца». «Не сядешь в машину, и это будет вредно для твоих ног», – прорычал тот. «Мистер Хендрикс, прошу вас, повежливее», – послышался голос из машины. «Мистер Дрезден, не затруднит ли вас присесть ко мне на минутку? Я рассчитывал подбросить вас до вашей конторы, но ваш поспешный уход несколько затруднил это. Надеюсь, вы не будете против хотя бы остаток пути провести в машине». Я пригнулся, чтобы заглянуть в салон. С заднего дивана мне радушно улыбался мужчина симпатичной, непритязательной внешности, одетый в заурядную спортивную куртку и джинсы. «А вы, стало быть, будете...» – поинтересовался я. Улыбка его сделалась еще шире, и, готов поклясться, глаза его буквально заискрились. «Меня зовут Джон Марконе. Мне хотелось бы обсудить с вами одно дело». Мгновение я молча смотрел на него. Потом скосил взгляд на очень крупного и очень накачанного мистера Хендрикса. Он недовольно бурчал что-то себе под нос, и звук этот очень напоминал рычание Куджа. Как раз перед тем, как тот прыгнул на ту женщину в машине. У меня не было особого желания биться с Куджа и парой его дружков. Поэтому я полез на задний диван Кэдди к джентльмену Джонни Марконе. Какой-то уж очень хлопотный складывался у меня день, и я все еще опаздывал на встречу.